пришла в зал и распаковала кимбап, Ан Хён До, наставники и ученики, все так же стояли на месте. Они были так ошарашены произошедшим, что им кусок в горло не лез. Тогда Чай Юн Хи чуть ли не силой заставила их это сделать. И как оказалось, все было приготовлено необычайно вкусно. «Посмотрите на этот симпатичный и аккуратный кимбап! Даже готовит хорошо!» «С ней я был бы согласен всю жизнь есть только рамен!» Ан Хён До, инструктора и ученики медленно съедали кимбап, через силу двигая челюстями. Это был первый раз, когда перед ними находилась вкусная еда, и они колебались. Спустя какое-то время Ан Хён До протяжно выдохнул и, как самый старший, начал разговор. «О, так вы Сэйчви?» Чай Юн Хи скромно потупилась. «Да, уважаемый». Она была одета в роскошную бежевую блузку и симпатичную юбку до колен, что замечательно подчеркивало ее формы. Чай Юн Хи по максимуму использовала свое женское очарование. Ей, конечно, не сравнится с роскошной Чон Хёрин, но для среднестатистической девушки она обладала прекрасными данными. Ан Хён До кивнул. «Ага, тогда наш Чон Гиль Хон к вашим услугам!» Важно сказал он и, откланившись, направился в свой кабинет. Со стороны многим показалось, что он просто не очень хорошо себя чувствовал и потому, чтобы не мешать другим, поскорее отправился к себе в кабинет. После его ухода Чай Юн Хи стала объектом пристального внимания со стороны остальных наставников. И вскоре Чхве Джан Бо наконец тоже решился завязать разговор. «Уважаемая невестка, можно ли у вас кое-что спросить?» При этих словах Чон Гиль Хун не смог сдержать глупую улыбку. Его девушку называли невесткой. Такого он не ожидал. Чай Юн Хи обнажила в улыбке белые зубы и мягко рассмеялась. «Конечно, спрашивайте». Чхве Джан Бо, поколебавшись, осторожно уточнил. А вы до какого класса доучились?» «Это...» Девушка уже собралась было ответить, как вдруг Чон Гиль Хун громко обратился к другу. «Джан Бо, разве это важно?» Сам Иль Хун бросил учебу в старших классах. Однако большинство других наставников и учеников сделали это еще в средней школе. И поэтому те, кто доучился до старшей, считали среди них элитой. Чхве Джан Бо спросил, не подумав первое, что пришло в голову. Чон Гиль Хун же только выступил в защиту. «Если она тоже не закончила старшую школу, то ей будет стыдно об этом говорить». Чон Гиль Хун уже попал под чары красавицы. Чай Юн Хи, видя это, едва сдерживала улыбку и вновь заговорила. «Ничего страшного, я могу ответить. Я закончила Гарвард». «Что?» Чхве Джан Бо растерялся. «Это название вечерней школы, что ли, в центре?» «Нет, это университет в Бостоне, Америка». По залу разнеслись удивленные возгласы, а затем вновь повисла тишина. Какими бы невежественными инструктора и практиканты ни были, они все же знали про американский Гарвард. «Простите», — нарушил молчание Масанга Бо. «Но чем вы сейчас занимаетесь?» «Работаю в больнице». «А, так вы медсестра?» «Нет, я доктор». «Что? Доктор?» «Да, я профессор психиатрии». У Масанг Бо потемнело в глазах. Чон Гиль Хун нашел себе такую девушку. Ей даже не было еще 35. От этого у всех инструкторов перехватило дыхание. Не меньшее потрясение испытывали и ученики. «Невероятно. Может быть, и нам улыбнется удача, когда станем чуть старше. Такая красивая и такая умная. И ей чуть за 25. Их собственное будущее на фоне такого успеха виделось им все более мрачным. В воображении каждого из присутствующих в зале постепенно сгущались черные тучи, гремел гром и сверкали молнии. «Так не может продолжаться! Хватит медлить!» Наставники и ученики все как один резко встали. «Нам нужно в Королевскую дорогу! Давайте поскорее сделаем это! Деревня орков! Нужно пойти в деревню орков!» Они поставили перед собой важную цель. А в это время Ан Хён До уже погрузился в капсулу. Еще до пути к кабинету он почувствовал себя лучше. И теперь, оказавшись в провинции Морта, очень быстрым шагом, переходящим в бег, направился в сторону деревни орков. В кинозале KMC Media царила напряженная атмосфера.